Инструкции даны в одностороннем порядке, так, спрашивает спец в сером костюме, без возможности обсуждать условия. Стало быть, он понимает, что вы бы хотели остаться и при своем сокровище, назовем это так, и получить живого и невредимого заложника. Поэтому сразу ставит в условия, когда вы не имеете возможности вести переговоры. Мы все киваем, сидим в кабинете у Де Ниро, проводим совещание. Кроме меня и Большака, присутствуют двое солидных оперов, наверное, крутейших специалистов, как заверил Злобин. Ну и он сам, естественно, тоже здесь. Объект может предполагать, что вы способны вложить в ячейку не то, что ему нужно, продолжает опер, и будете его выслеживать. Однако он не знает, что к делу подключилась контора. Правильно, оба злобинских спеца выглядят, как близнецы. Крепкие плечи, безупречно сидящие костюмы, короткие военные стрижки, волевые подбородки и добрые серые глаза. Один чуть выше, другой чуть ниже. Тот, что повыше, Иван, тот, что пониже, Евгений. Ивану лет 40, жене лет 35. Особых примет нет. Оба в штатском, звания неизвестны. Двое из ларца, короче. Кодовое имя объекта «Поваренок», сообщает Де Ниро. Сраный Джеймс Бонд, вздыхает Большак. Ошибка, быть резидента. Я полагаю, что у него могут быть источники в КГБ, говорю я. И работает он явно не в одиночку. Кто-то должен был совершить похищение. Для этого бухгалтершу с завода или кассиршу из гастронома не привлечешь, верно. Опять же, кто-то должен забрать чемодан из ячейки. Вряд ли он сам пойдет. Вон, Марина матерая какая была. Тогда у него был ресурс, возражает Де Ниро. Можно было иметь сподручных за счет конторы. Теоретически, его агенты могут и не знать, что у нас он уже не работает, хмурится Иван. А если и доходили какие-то слухи, добавляет Евгений, он всегда может сказать, что это легенда и он просто перешел на работу под прикрытием. Да и сам он только с виду дурачок, киваю я. Думаю, он и опером проработал не один год, прежде чем стал замначальника следственного отдела. Да, все замолкают, размышляя. Итак, Карпенко, хлопает ладонью по столу Де Ниро, время идет, переходи уже к предложениям от общих рассуждений. Так точно, кивает Иван, тот что постарше. Вот план зала ожидания, это ряды кресел, это автоматическая камера хранения, вот наша ячейка, она в среднем ряду по высоте, хорошо просматривается отсюда, отсюда, отсюда, практически, со всего зала, только минус в том, что при всей величине зала и количестве народа, здесь очень трудно остаться незамеченными, как им, так и нам. Говоря все это, он чертит карандашом стрелки и обводит кружочками важные точки на розовом, вышедшем из эры или из подобного копира, плане, на синьке, короче. А если, начинаю я, прошу прощения, конечно, но, может, нам операцию силами МВД провести, под вашим руководством, естественно, можно поговорить с Чурбановым. Тогда в конторе о ней никто не будет знать и утечек, скорее всего, не будет. Поваренок успокоится и... Нет, эта идея мне не нравится, решительно отметает ее Злобин и тычет пальцем в план. А это что такое? Почему тут кресел нет, Леонид Юрьевич? Нет, ты хочешь, чтобы чемодан к ментам ушел? Злится он. Мы все сделаем в режиме повышенной секретности. Поваренок ничего не узнает, так что про Чурбанова забудь, пожалуйста. А это что-то типа балкона или... Как это называется, продолжает Иван, галерея, что ли, шут его знает, это возвышение, оттуда весь зал, как на ладони, но там в принципе нет ни одного человека, это совершенно пустое место, несущее исключительно декоративную функцию, то есть, если туда подняться, то срисуют моментально, товарищи, говорю я, прошу обратить внимание, что главная цель не схватить того, кто возьмет чемодан, а найти и освободить заложника. Чемодан тоже искать не надо, он и так у нас. Платоныч молча кивает несколько раз. А на этой галерее, добавляю я, можно поставить бригаду маляров-штукатуров, которые будут по рации координировать все действия. Да, вот это толковое предложение, соглашается Злобин. Карпенко, маляров послать немедленно. А это не будет странно, хмурится тот, что внезапно посреди дня появилась бригада. Они могут готовить фронт работ на завтра, пожимаю я плечами. В принципе, ничего странного. Карпенко согласно кивает. И второй из ларца тоже кивает. Надо расставить наблюдателей. Продолжаю я сыпать идеями. Вот здесь, здесь, здесь и... Так, Егор, резко обрывает меня Де Ниро. Я понимаю, ты о мальчике беспокоишься, но мы все беспокоимся, Так что доверь планирование операции специалистам. А вы уже спасали когда-то заложников? Спрашиваю я. Прекрати, я сказал. Снова прихлопывает он ладонью по столу. Вот какой у меня вопрос. Будем ли мы отдавать настоящие документы или засунем в чемодан книги? Например, настоящие, Леонид Юрьевич. Без раздумий говорю я. Людей будет много, чтобы его выследить. Правильно, зачем нам, в таком случае, рисковать? Меня сейчас, если честно, судьба этих документов вообще не волнует. Мне нужно Троню освободить. Этот хрен кухарь, чисто теоретически, может исхитриться и вырваться из наших лап. Тем более, у него, однозначно, есть источники, кто-то ему льет инфу. Но даже, если такое и случится, и он, и я, и все мы прекрасно понимаем, что чемодан ему нужен не для того, чтобы уйти на дно и затихариться. Чемодан ему нужен, как раз, чтобы всплыть на поверхности и занять достойное место под солнцем. А если он что-то сделает с Андрюхой, его самого уже никто не спасет, ни одна спецслужба в мире. Я уверен, он это понимает. А вот если он не получит того, что хочет, тогда выходит, что и терять ему больше нечего. А раз терять нечего, ждать от него можно будет чего угодно. В общем, отдаем оригиналы. Он может их сбросить сообщникам, например, хмурится Евгений. Нужно быть готовыми отслеживать несколько человек, не только объект. Качаю я головой. Евгений недовольно опускает голову, но молчит, не возражает. Хорошо, кивает Злобин. Я согласен, даем оригиналы. Поехали дальше. В половине шестого я подъезжаю к вокзалу. На площади перед главным входом столпотворение. Автобусы, такси, люди с чемоданами и сумками, приезжают и уезжают легковушки. Шумно. Пахнет бензиновыми выхлопами. На здании вокзала колышутся огромные плакаты с черно-белыми портретами Маркса, Энгельса и Ленина. Как говорится, оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс не братья, а четыре разных человека. Они угрюмо взирают на суету пролетариев, крестьян и жалкой интеллигентской прослойки, явно печались, что те променяли светлые идеалы мировой революции на мелкобуржуазные и сугубо бытовые радости и чаяния. Между портретами, придавая композиции погребального трагизма, трепещут насыщенно кумачевые полотна, черный, красный и немного белого. Крупная надпись поясняет: «Да здравствует марксизм-ленинизм». Я вхожу в душный и шумный зал, в руке чемодан, сливаюсь с толпой, как настоящий приезжий, вернее, наоборот, отъезжающий. Народ снует туда-сюда, осматриваюсь. «Уважаемые пассажиры», объявляет диктор хорошо поставленным голосом, «поезд Москва-Жмеринка отправляется с третьего пути. Будьте внимательны и осторожны». «Будем, что нам еще остается-то?» «Внимание и осторожность, МДА, все скамьи заняты, деревянные, красивые, местами потемневшие от времени. Прохожу мимо ячеек камеры хранения. Вот она, моя 181-я. Торопиться не нужно, надо все как следует осмотреть для начала. Я иду в буфет, беру бледные сосиски с горчицей и стакан чая. Встаю за столик на высокой ножке и внимательно прочесываю взглядом зал. Часть ожидающих сидит ко мне спиной, значит, нужно осмотреть и с другой стороны. Зал, конечно, красивый, лепнина. Колонны и капители, ампир, понимаешь, Ли, сердце гордостью наполняется, умели же когда-то, хотя бы и до революции, но все же равно, здорово. Сверху на галерее матерятся маляры, растягивая куски брезента и таская стремянки и ведра с краской. Поваренка нигде не видно, лады. Я делаю несколько глотков из стакана и двигаю в противоположный конец зала. Нет, и отсюда не видать, оно и понятно, но проверить было нужно. Ну ладно. Раньше сядем, раньше и встанем. Я подхожу к ячейке и набираю код. 18.00. Удобно, и время, и код одинаковые. Открываю дверцу и ух ты, конверт. Лежит, как в сейфе. Беру, а чемодан впихиваю в ячейку. Смотри-ка, письмецо толстенькое. Что там он «Войну и мир» мне написал? Вытаскиваю. Твою дивизию. Фотография. Причем, судя по всему, свеженькая. На фоточке запечатлен Троня. Сердце ухает. Он стоит в кирзовых сапогах, брюках, заправленных в эти сапоги, рубашке и деревенском картузе. В руке ведро. Взгляд тоскливый. Позади него деревянный забор с дырами, через которые смотрит свиньи. Скотный двор. Какого хрена? Переворачиваю карточку. Ничего не написано. Так, вытаскиваю тетрадный листок, сложенный в четверо. Разворачиваю. Текст отпечатан на машинке. «Дорогой друг, надеюсь, ты не сердишься за то, что молодой человек помогает нам по хозяйству. Работы у него немного, единственное, что приходится делать, это кормить свиней. Зато ему не скучно, ведь это весьма увлекательное занятие. Тут хорошо, свежий воздух, когда ветер дует в сторону от свинарника, животные, красота, одним словом. Что еще нужно молодому растущему организму? Питание какое-никакое тоже имеется. В общем, не беспокойся, с Андрюшей все в порядке. Пока в порядке. Но насколько все закончится благополучно, зависит только от тебя. Поэтому очень прошу, если ты не хочешь, чтобы молодой человек случайно поскользнулся и угодил прямо в корыто к голодным свиньям, придерживайся наших договоренностей, как можно более точно. Возможно, ты не знаешь, но свиньи, особенно голодные, с большим, просто превеликим удовольствием сжирают человека, не оставляя никаких улик, ни костей, ни волос, ни зубов. Что за удивительные твари, не правда ли? В общем, дело такое, не вздумай играть нечестно, иначе быть беде. Если ты попытаешься набить чемодан книгами или газетами, у поросят сегодня будет настоящий пир. Если попытаешься выслеживать меня у камеры хранения, у поросят сегодня будет пир. Подумай об этом и попридержи свою свору. В общем, сделай, как тебе подскажет твое сердце. Мы оба понимаем, что это не розыгрыш. По крайней мере, я на это надеюсь. А теперь не теряй времени, у тебя его практически нет, ведь тебе нужно успеть привезти чемодан на Белорусский вокзал. В 18:20 отходит поезд на Минск. Отвези вещи в камеру хранения на Белорусском. Ячейка 181. Шифр 18:20. И не забудь прихватить 15-копеечную монетку. Как расстанешься с чемоданом, сразу выходи, иначе сделки не будет. Если не успеешь до отхода поезда, считай, что сделка не состоялась. Удачи. Я в тебя верю. Твой друг, П. Твою дивизию. Сука. Мастер Квиста. Я хватаю чемодан и опрометью бросаюсь на выход. Толпа, как назло, направляется в мою сторону плотным непроницаемым фронтом. Откуда вы? Да пропустите вы, щучьи дети. Да в рот вам ноги, как говорил великий Пушкин. Рассчитал, мудила, знал расписание, хотел сделать так, чтобы не было времени на переброску сил. Хорек, козья морда. Кое-как я выбираюсь наружу. Алик, завидев меня, заводит мотор, я впрыгиваю в машину, и он тут же рвет с места, на Белорусский вокзал. Бросаю я, набирая номер Злобина. Слушаю. Мгновенно отвечает он. Перебрасываем силы на Белорусский вокзал. Поваренок оставил в ячейке записку. Нужно до отхода минского поезда поместить чемодан в камеру хранения. В записке угрозы и вообще-то, у него башка напрочь отбита по ходу, товарищ генерал. Блять, вот же сука. Все, понял тебя. Перезвоню. Я оборачиваюсь назад. Платоныч белый, как полотно. Блин, нахер он поперся со мной, сидел бы со Злобиным. Прорвемся, подмигиваю я. Блефует тварь. Ему чемодан жизненно необходим, понимаешь, он ради него душу продаст. Похоже, уже продал. Кивает дядя Юра. Звонит телефон. Да, это Злобин. Парни в экстренном порядке передислоцируются. Не торопись. Понятно, дай им приехать. Время есть, Егор, слышишь, не психуй, твою дивизию, не психуй. Ладно, не буду, раз вы не рекомендуете. Ехать тебе осталось 10 минут, продолжает Денира. Подъезжай прямо ко входу, прямо по тротуару, ясно, осмотрись, у тебя будет 10 минут до отправления Минского. Камеры хранения справа от главного входа. Поезд мы задержим минут на 5 минут дополнительного времени, понял? Понял, Леонид Юрьевич, ты в норме, да что мне сделается-то, ну, молодец, работай, спокойно, расчетливо, да, так точно, ну и молоток, давай, Родина в тебя верит, товарищ генерал, поваренка надо брать живым в конце операции, но только после освобождения заложника, после освобождения, да не психуй ты, цель операции заложник, а не чемодан, действуй, план остается прежним, работай спокойно и четко по плану, ты меня понял? Да, молодец, все, отбой, влетаем на тротуар и прем на прополую, пугая пассажиров и носильщиков, я вбегаю в здание, словно собираюсь по шпалам догонять ушедшей скорой, часы показывают 18 часов, 12 минут, фууха, ну, поваренок, ну, попадешься ты мне, я тебя сам буду грызть, почище твоих хряков, отыскиваю камеру хранения, вот моя ячейка, так спокойно, тихонько, Злобин прав, спокойно и четко по плану. Раз, два, три, четыре. Досчитываю до 10. Время 18:16. За 4 минуты до назначенного срока. Да еще и поезд задержится на 5 минут. Надеюсь, больше никаких писем. Оглядываю пассажиров. Внимательно оглядываю, сосредоточенно. Кухаря нет. Устанавливаю код, прокручивая черные карболитовые ручки. Замок щелкает, я тяну за рукояти, дверь открывается. Пусто, никаких «а», нет. Сука, он со мной забавляется, что ли? На этот раз здесь просто листок бумаги в клеточку. На нем напечатано: «Отдай чемодан человеку слева от тебя и быстро уходи». Что за человек? Какого хрена я поворачиваю голову и вижу идущего ко мне чувака? Он находится в паре шагов и уже протягивает руку. Чемодан. Отрывисто и требовательно бросает этот чел. Крепкий, косая сажень в плечах. Быстрее. Твою дивизию. А где же сам кухарь? Быстрее. Повторяет крепкий чувак. Где кухарь? Пытаюсь я овладеть инициативой. Не хочешь выполнять договоренности? Все отменяется. Как не хочешь? Все я хочу. Он протягивает руку. Блин, а как я? Все вопросы не ко мне, перебивает он, выхватывая у меня чемодан и делает знак стоящему рядом носильщику. Все, уходи, не стой здесь. Носильщик татарин оказывается тут как тут, аккуратно и почтительно приняв чемодан из рук этого парняги, ставит его на тележку и, повернувшись, уверенно чешет в сторону перрона. Я отталкиваю этого никчемного мурзилку, и в этот самый момент по вокзалу разносится объявление. Уважаемые пассажиры, объявлена пожарная тревога. Пожалуйста, немедленно покиньте здание вокзала. Пользуйтесь указателями с надписью «Аварийный выход». Соблюдайте спокойствие, помогайте пожилым людям и инвалидам. На мгновение замолкнув, диктор начинает повторять объявление. После третьего раза раздается звук сирены. Поднимается страшный гвалт и суматоха. Люди вскакивают с места и бегут во все стороны, не глядя на обозначение. Разносится запах дыма, незначительный, но вполне ощутимый, и это подливает масло в огонь. Сука, поваренок. Наверняка, это его рук дело. Хочет спокойно выйти. Я не сомневаюсь, что он где-то рядом. Толпа несет меня на перрон. Носильщика тоже. Я его еще вижу, он впереди, пытается вырваться из человеческого водоворота. Уважаемые пассажиры, объявлена пожарная тревога. Пожалуйста, немедленно покиньте здание вокзала. Диктор не унимается, сея панику и хаос. Да откуда здесь столько людей? Седую бабку со стоически сжатыми губами несет впереди меня спиной вперед. Она не может противостоять сдавливающей ее толпе. Встретившись со мной взглядом, она чуть улыбается. ХМ, это странно. Будто это не наша, а заграничная бабка. И взгляд, где я видел эти глаза, вроде бы даже и не старые. Парик на ее голове чуть съезжает и... Твою дивизию. Это же он. Кухарь, долбанный Керенский, переоделся в бабку. Видя, что я догадался, он чуть подмигивает и толпа выносит его на перрон. 21. Погоня. Твою дивизию. Как назло, в дверях возникает затор. Спокойно, граждане. Ору я в толпу, но это то же самое, что пытаться перекричать водопад или цунами. Люди напирают, желая как можно скорее вырваться из ставшего опасным здания. Жмут, прессуют тех, кто впереди, превращая разрозненные человеческие существа в единую общность, гордо именуемую советским народом. Одна цель, одна судьба, а теперь вот и тело тоже одно, общее, одно на всех. Ну ладно, превращаться в протовещество, из которого когда-то шарахнул большой взрыв, мне не хочется, но дело даже не в этом. Время, твою дивизию, утекает, позволяя бабке, татарину-носильщику и тому мутному крепышу рассеиваться в прошлом. С этим я категорически не могу согласиться, потому как тупо выполнять условия похитителя далеко не лучшая идея. Поэтому я примиряюсь к здоровому дядьке, к которому оказываюсь очень тесно прижатым. Блин, дышать тяжело, елки-палки, и это мне, молодому парню, а тут ведь и женщины, есть и немолодые. Не напирайте. Безрезультатно предпринимаю я новую попытку урезонить толпу и обнимаю за шею здоровяка перед собой. Я начинаю карабкаться по его широкой спине, собираясь буквально пройти по головам людей, но в этот момент пробка в дверях выстреливает, выпуливая вперед несколько человек и открывая возможность излиться небольшому людскому фонтану, состоящему из счастливчиков, получающих свободу. Среди них оказываюсь и я. Мужик передо мной оглядывается с дикими глазами понесшего жеребца, пытаясь понять, что я там пытался предпринять, но мне не до объяснений. Я пробегаю вперед, а бутылочное горлышко, в которое превратился дверной проем, снова закупоривается. Ладно, на первом пути стоит минский поезд, а вот где же поваренок, вернее, где ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой. И, опять же, где вы, новоявленные джентльмены удачи? Девушка, вас как зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура, твою за ногу. Зря я отказался взять рацию, сейчас бы пригодилось. Спугнуть боялся, а теперь вот, я вскакиваю на широкий оконный карниз, приподнимаясь над действительностью, держусь за какую-то декоративную хрень и озираюсь, сканирую сегмент за сегментом. Так, так, так, твою дивизию. Вот же он, Кухарчук, наряженный бабкой, стоит в двери вагона, а носильщик подает ему заветный чемоданчик. Напоминает он сейчас никакого не Керенского, а Гишу из бриллиантовой руки. Он тоже озирается, не зная, вижу я его или нет. Я стараюсь слиться с окном и, что называется, по стеночке, сползаю вниз, мысленно меняя цвет, как заядлый хамелеон. Ну, ладно, сучонок, ладно, будет и на нашей улице праздник. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ты, чувак, хитрожопый, слов нет, недооценил я тебя. Но ничего, вся штука в том, что и ты меня недооцениваешь, причем, в очередной раз. Поезд шипит и трогается. Медленно-медленно состав начинает двигаться, и в первые мгновения даже нельзя с уверенностью утверждать, пошел ли это поезд или вдруг закружилась голова и поплыло изображение. Нет, поплыл состав. Плавненько и без стука, как по волшебству, но это лишь начало. С каждой секундой он будет чуть прибавлять скорость, медленно, но неотвратимо. Провожающие сначала тихонько пойдут, двигаясь вслед за окнами, из которых машут их близкие, но уже через несколько секунд они ускорят шаг, потом еще немного ускорятся, еще, а после остановятся, принимая неизбежное. И лишь парочка влюбленных жеребчиков будет бежать еще некоторое время за поездом, демонстрируя неумолимой судьбе нежелание расставаться со своими возлюбленными. Что же, самое время. Я отрываюсь от окна и делаю молниеносный бросок через перрон, хватаясь за поручни вагона. Куда-куда? Сердитая проводница со свернутым желтым флажком явно не собирается терпеть нарушения с самого начала маршрута. Там, киваю я в сторону головы состава, родители в седьмом вагоне. Пустите, а то под колеса. Поезд понемногу ускоряется, и она недовольно отступает, позволяя мне заскочить внутрь. Чтобы я тебя здесь не видела, грозно сдвигает проводница брови, и я согласно киваю. Мне и не надо быть здесь. Когда у нас первая остановка, интересно, вряд ли Андрюху увезли слишком уж далеко. Значит, кухарь будет выходить на одной из ближних станций. Простите, обращаюсь я к строгой хранительнице вагона. А поезд скорый, пассажирский, недовольно бросает она, не поворачиваясь, и чуть покачивает головой. Понятно, значит, будет у каждого столба останавливаться. Спасибо, я заскакиваю в вагон. Плацкарт, пахнет металлом и углем. Путешественники еще не достали своих вареных цыплят и сваренные вкрутую яйца. Кто-то пристраивает багаж, кто-то пытается поменяться полками, обычная дорожная суета. Да сядьте, сядьте вы, пожалуйста. Я проскакиваю вагон насквозь. До кухаря еще два вагона, если, конечно, он не переместился в ту или другую сторону. В мои планы не входит светиться и выставлять себя на показ, но и пребывать в неведении о его местонахождении мне не хочется. Громко хлопаю дверью и оказываюсь в следующем вагоне. Проводник стоит в тамбуре у открытой двери и тоже держит желтый флажок. В детстве мне нравилось смотреть на этот обязательный ритуал дальних странствий. Флажки. В этом вагоне проводник мужик, по крайней мере, один из проводников. Он курит, выдувая дым в открытую дверь и вглядывается вперед. Проскочив через тамбур, открываю следующую дверь. Опять плацкарт и та же суета. Оказавшись около купе проводника, замечаю зацепленный за ручку замка темно-синий китель. Опа! Форменная фуражка лежит на спальной полке. Один шаг в сторону, подхватываю фуражку и срываю китель. Скидываю свой пиджак и, на ходу натягивая обновки, пробираюсь через вагон. Еще один, а дальше уже должен водиться зверь, на которого я охочусь. Кухарь. Следующий вагон оказывается купейным. Пробегаю через него насквозь. Пока все двери открыты, пассажиров видно, но это мы еще вдоль перрона чухаем. А вот через минуту, когда народ окончательно усядется и пойдет проверка билетов, додумать я не успеваю, потому что навстречу из тамбура шагает детина, забиравший у меня чемодан. Моя униформа ни на секунду не сбивает его с толку, и он мгновенно меня атакует. Ах ты ж, скотина такая. Чувак не промах, надо сказать, и танго у нас, боюсь, может затянуться. Заметив меня, он без лишних слов выбрасывает вперед внушительный кулак, желая застать врасплох. Я едва успеваю выставить блок и шагнуть вправо, уходя из-под удара и не давая возможности бить второй рукой. Но он, сука, делает стремительный разворот через спину, практически либеллу, как в фигурном катании, и херачит пяткой мне в голову. Пытается, вернее, я успеваю отбить его ногу, выставляя блок высоко поднятой правой рукой, и с этой высоты со всей дури бью ему кулаком по копчику. Он охает, оседает и отскакивает к двери, а я вижу, я вижу через стекло, как кухарь, уже без бабских юбок, а в обычном своем обличии с чемоданом в руке, бежит к стоящей на соседнем пути электричке. Вот сучонок, твою дивизию. Поезд потихонечку начинает разгоняться, а у меня тут еще этот херов фигурист или балерун, хрен его знает, кто он такой. Морщись от боли, он начинает новую атаку, но сейчас шансов у него чуть поменьше. Он делает обманный выпад, но я его разгадываю и провожу точный удар прямо в кадык. Он хватается за горло и тут же получает левой в ухо. Удержавшись, не падает, и я одариваю его колокольным звоном, ударив ладонями по ушам, и, до кучи, еще по бубенчикам. Динь-диги-дон. Ну что, еще, родименький? Он падает, сползая по двери, полы пиджака распахиваются, открывая моему взору кобуру с пушкой. Еще и чекист, наверное, но с рукопашкой у него явно не самая крепкая дружба. Я наклоняюсь, одним движением вырываю ствол и бросаюсь к двери. Твою дивизию. Фак, фак, фак, закрыто на ключ. Молнией проблескивает мысль. Я сую руку в карман кителя и бинго. Хорошая была идея подрезать кителек. В кармане болтается треугольный железнодорожный ключ. Я засовываю пушку за пояс и открываю дверь. Сука, а скорость уже приличная. Поднимаю площадку. Давай, сучка, как ты тут блокируешься, ну, же, понятно. Защелкиваю стопор, спускаюсь по ступеням и... Ладно, ладно, скорость приличная, но еще относительно небольшая, нормально. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Сердце, прекращай, сука. Стучит так, что оглохнуть можно. Страшно, бляха, страшно. Да, давай ты, скорее. Скорость-то не уменьшается. Не ссы, Брагин, там же Андрюха. Так, смотрим вперед по ходу движения, держимся за поручни. Все, на счет три, пока тут травка и поверхность ровная. Раз-два, обманываю свой страх и прыгаю, не досчитав до трех, боком, подавшись чуть вперед по ходу движения. Полет шмеля, бля, бесконечность с холодным туманом в голове и гулким невероятно быстрым ритмом пульса. Приземляюсь на полусогнутые ноги, чтобы не разбить колени, и бегом. Быстро-быстро перебираю ногами, но не выдерживаю скорости и падаю, несколько раз перекатываясь по траве и стараясь держаться как можно дальше от колес. Вскакиваю и едва не врубаюсь в железобетонный столб. Фу-уха, живой, но радоваться некогда. Так же, как и переводить дух, я разворачиваюсь и что есть мочи бегу в сторону вокзала, к электричке. В нее на ходу не впрыгнешь, там автоматические двери, которые руками не раздвинуть, это уж точно, 100%, а поэтому только бежать. Причем, бежать, как пуля, как гиперзвуковая ракета, заряженная возмездием. Это сейчас я и есть, ракета, должная сокрушить врага. Есть пули в нагане, и надо успеть сразиться с врагами, и песню допеть, и нет нам покоя. Гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня. В горячей крови. Мне остается буквально метров 30, когда раздается резкий протяжный стон электрички. Красивая, сука, как зверь, неведомый дракон, огромный змей. Рижский вагонзавод. Мне всегда нравились эти составы. Не более поздние, угловатые, с плоской кабиной, а вот эти, имеющие мягкие, скругленные, но стремительные и выглядящие немного ретро, линии. Двери с шипением и стуком закрываются. Да твою же дивизию. Стойте, стойте. Надеясь на чудо, я не останавливаюсь и продолжаю бежать, и чудо происходит. Помощник машиниста выглядывает из своей двери, оглядывая состав и проверяя, все ли в порядке. И тут он замечает меня. Я машу, не в силах вымолвить ни слова. «Ты к нам?» — кричит он. «Да». Задыхаясь, ору я в ответ, выплевывая, как мне кажется, лохмотья легких. «Давай скорей», — кивает он, и двери этой огромной зеленой змеи открываются. «Да здравствует солидарность и железнодорожное братство! Отличная была идея подрезать кителек. Жалко, фуражка улетела в неизвестном направлении в момент высадки из поезда. Я поднимаюсь по ступеням, стучу в стену, туда, где кабина. Типа благодарю. Я действительно благодарен, очень даже. Хлопаю себя по спине. Вот, блин, пушку посеял. Ну и хрен с ней, зачем я вообще ее брал? Позвоночник бы сломал, как ни хрен делать. Так, теперь немного отдышаться, я едва перевожу дух. Фу, да, без фуражки херово, этот хорек сразу запеленгует. Ну что, значит, нужно быть на стреме. Я стою перед стеклянной дверью, прикрываясь газеткой, типа читаю, и внимательно осматриваю пассажиров первого вагона. Здесь его явно нет. Ладно, отодвигаю дверь в сторону и захожу. Еще раз осматриваюсь. На пошарканной лавке из деревянных реек лежит потрепанная газета. Подхватываю ее, может пригодиться. Покачиваясь, прохожу через вагон, выхожу в тамбур и двигаю дальше. Снова тамбур, дверь, проход через вагон. Тамбур, дверь, проход через вагон. Тамбур, дверь, опаньки. Успеваю отпрянуть от двери, чтобы он меня не заметил. Сидит ко мне спиной, но оборачивается, словно чувствует мое приближение, а заодно и дыхание бездны, уже разверзнутой в ожидании его прибытия, как мухоловка. Так, хорошо, теперь вопрос, есть ли тут еще сопровождающие или он один, совсем один. Может и один, конечно, да вот только нужно быть на стреме. Сюрпризы от этого существа не перестают удивлять. Я перехожу в тамбур соседнего вагона, а потом, поразмыслив, перебираюсь еще дальше, в самую голову состава. Электричка к этому моменту уже хорошенько разгоняется, и, хотя за окном мелькают, практически, лишь деревья да технические железнодорожные сооружения и конструкции, мы еще в Москве, из города не выехали. По радио объявляют название станции, но кроме шипения и того, что голос мужской, разобрать ничего невозможно. Вывеска на платформе отсутствует. Пофиг, двери открываются, я выглядываю наружу. Из поезда никто не выходит, зато внутрь устремляется довольно много новых пассажиров. Платформа высокая, так что никакого преимущества наблюдающие из двери не имеет, поскольку находится на той же высоте. Я выскакиваю наружу и прочесываю взглядом все пространство вдоль состава. В этой позиции поваренок не может меня засечь. Когда платформа становится пустой, я вскакиваю на подножку, но не в дверь, предназначенную для пассажиров, а в кабину машиниста. Эй-ей, бросается мне навстречу помощник машиниста. Сюда нельзя, братишка. Ты чего такой шебутной, товарищи? Быстро говорю я, обшаривая взглядом кабину. Тумблеры, рычаги, провода, трубочки. Блин, тут себя чувствуешь не командиром змеи, а ее частью. Да где же машинист вскакивает со своего места, и я замечаю то, что ищу, литую коробку с кнопками и тяжелой карболитовой трубкой, похожей на телефонную. Она прикреплена к задней стене. Преследую преступника, сообщаю я. Нужна срочно связь с диспетчером. Дело государственной важности. Чего-чего, хмурится помощник, вытесняя из кабины. Давай-ка, наберите диспетчера. Практически приказываю я и, о, чудо, машинист, кажется, начинает колебаться. Тебе с милицией надо связаться, спрашивает он. Леха, попридержи коней. Помощник прекращает теснить. С КГБ, отвечаю я. С КГБ, качает головой машинист. А ты не сумасшедший часом или этот, как его, террорист, может, какой? Нет, я агент, уверенно заявляю я. Он хмыкает, но снимает трубку и жмет кнопку. Михалыч, да-да, сейчас, да погоди ты, у меня тут агент, требует с КГБ связаться. Твою матерь, Михалыч, я не пьющий. Преступник опасный в электропоезде. На, сам поговори. Он протягивает трубу, и я, схватив ее, начинаю тараторить. Говорит Брагин, срочно свяжитесь с генералом Злобиным по номеру телефона. Я диктую номер. Погоди, погоди, Брагин, ты кто такой? Нет времени на расспросы, срочно сообщите генералу, что я вам говорю. Объект находится в электропоезде, следующим куда он следует? На Можайск, недоуменно отвечает диспетчер. Отлично, сообщите, преследую объект, а станции назначения сообщу дополнительно. Понял вас, заявляет диспетчер. Дайте машиниста мне, я передаю трубку. Да трогаюсь, трогаюсь, огрызается машинист, выслушав короткую реплику. Понял, он отключается и поворачивается ко мне. Давай, Брагин, жди в вагоне. На следующей станции тебе передам ответ. Я киваю и быстро перескакиваю из кабины в пассажирский тамбур, не забыв глянуть на платформу и прилегающие переходы и виадуки. Боюсь, как бы хорек не заволновался из-за задержки поезда. Электричка сразу стартует и мчит, судя по всему, быстрее, чем надо, нагоняя упущенное время. На следующей остановке я снова контролирую выходящих из вагонов, но кухаря среди них опять нет. Старпом Леха зовет в кабину. Брагин, эй, Брагин, иди сюда. кричит он. «Тише!» Машу я на него рукой. «Сейчас, поезд трогается, и я впрыгиваю в кабину». В эфире мечет икру Злобин. «Егор, ты цел там?» «Цел. Смотри в одиночку, ничего не предпринимай. Ты понял меня?» «Понял. Наши едут параллельно электропоезду». «Понял, понял. Следовать только издалека, приближаться запрещаю». «Понял, да понял, я понял, Леонид Юрьевич. Смотри, без глупостей». Поваренок выходит в кубинке. Мы прибываем на второй путь, и я, заметив его, прячусь в кабине и наблюдаю отсюда. Идет уверенно, не оглядываясь. Поднимается по лестнице на эстакаду и поворачивает направо, в противоположную от вокзала сторону. Впрочем, вокзал мне не видно, из-за стоящего пассажирского поезда. «Сообщите диспетчеру». «Командую я. Вон он, мой гусь, с чемоданом». «Ладно, пошел я. Спасибо, товарищи». Я спускаюсь на низкую платформу кубинки и, как невидимая тень гончего пса, практически стелясь по поверхности, скольжу за своей дичью. Взбегаю наверх и отыскиваю цель. Людей на эстакаде довольно много. Кухарь пару раз оглядывается, но я прячусь за шагающими впереди гражданами. Ну, и расстояние между нами приличное, так что он меня не замечает. Внизу трогается электричка и, послав мне прощально-оптимистичный гудок, уходит в сторону Можайска. На соседних путях стоят товарники. Я шагаю над ними, вглядываясь в спину объекта. Когда он начинает спускаться по ступенькам, я прибавляю хода, чтобы не оставлять надолго вне поля зрения. Спустившись, он идет по дорожке, заросшей по обе стороны кустарником. Дорожка эта выводит к небольшим постройкам, боксам административно-производственного назначения, по всей видимости. Там стоит несколько автомобилей. Я поддаю скорости и припускаю, перескакивая через несколько ступенек. Бляха, теряю объект из виду, он скрывается за кронами деревьев. Быстрей, надо поднажать. И я нажимаю, разгоняюсь и, сбежав с лестницы, преодолеваю дорожку практически за 5 гигантских шагов. Выскакиваю на площадку между бетонных построек. Тут пустынно, стоят машины, кухаря нет. Точно, его я не вижу. Зато вижу красный иж, комби, выезжающий с этой площадки. Нет, ну бляха-муха. Останавливаюсь и начинаю крутить головой в поисках тачки или частника. Парень, раздается за мной женский голос. Ты бумажник выронил. Я резко оборачиваюсь и вижу симпатичную улыбающуюся девушку и летящий к моему лицу крепкий кулачок. Ну, милочка, это ты зря, честное слово. Я резко отбиваю ее руку и тут же что-то тяжелое обрушивается мне на загривок. Упс, наступает темнота. 22. Веселый ветер. Свет включается так же внезапно, как погас. Я лежу на заднем диване автомобиля. Руки за спиной, скованы браслетами, голова болит, во рту вкус металла. Подловил, сучка. Вы не сильно его, это водитель, голос женский, видать, та самая девка. Да какая разница, усмехается поваренок. Он сидит на переднем сиденье и, стало быть, год за бортом по-прежнему 81-й. Ты хорошо проверила, никаких жучков на нем нет, насколько смогла, отвечает девчонка. Вот хмырь, у него прям бабский спецназ, честные слова, ангелы Чарли. Жалко, мочить будет. Я усмехаюсь, мочить. Надо бы сначала самому отсюда выпорхнуть. Пытаюсь сложить кисть правой так, чтобы она смогла выйти из браслета. Но нет, хрен-то там, затянуто на совесть. Кухарь поворачивает ко мне голову, и я быстро закрываю газа, не желая раньше времени обнаружить свое осознанное присутствие. Должен бы уже очнуться, хмыкает он. А вы не переусердствовали? С сомнением спрашивает барышня. Даже, если и так, довольно фыркает он, что тут поделать. Сопутствующие потери неизбежны, тебе ли не знать? Да, и не о том ты думаешь. Тебе надо думать о звездочках и дырочке для висюльки. И о том, что выходишь из резерва. Он же враг, а мы не только заполучили документацию, но и его самого. Это просто верх мастерства. Ты, Тоня, в большом деле участвуешь. Любопытно, что он будет говорить, когда бедная Тоня узнает, как дела обстоят на самом деле. Я мог бы ее просветить. Легко. Да вот только делать это сейчас, наверное, не самая лучшая идея, тем более, когда звезды и медали, сияющие в воображении, кажутся такими реальными и близкими. Дорога, судя по всему, грунтовая, сельская, мягкая, но с выбоинами, подвеску на которых пробивает основательно. Окна открыты, теплый воздух несет ароматы лета и налетающие порой запахи деревни. Свинарник. Похоже, едем к Трыне. Хорошо, что еще сказать. Не знаю, как долго мы уже в пути, но от момента моего пробуждения до остановки проходит около 10 минут. Барышня за рулем коротко сигналит, легко стукая по рулю, и раздается характерный скрип. Должно быть, ворота открываются. Машина въезжает и останавливается. Животноводческий запах не оставляет никаких сомнений, это явно не приусадебное хозяйство, значит, колхоз или совхоз интересно. Стало быть, тут должны быть работники. И как они отнеслись к присутствию несовершеннолетнего узника? Или за пол-литру они способны вообще ничего не замечать? Но это опасно. Вообще-то, ведь скормить целый трудовой коллектив даже очень голодному совхозному стаду, думаю, весьма проблематично. Открываются дверки. Экипаж покидает лайбу. Моя дверь тоже открывается. Аккуратнее извлекайте. Деловито командует кухарь. Оно еще может нам пригодиться. Это он обо мне, стало быть. За ноги меня хватает крепкий чувак и начинает тянуть из машины. Очень чешется пятка. Хочет отпечатать тонкий рифленый рисунок каблука на лбу этого непуганного дурачка. Но я ее сдерживаю. Не будем торопиться, осмотримся для начала. Что ж вы делаете, Петр Николаевич? Ворчу я, когда оказываюсь стоящим на земле. Разве можно меня по шее бить? Это ведь будет иметь последствия. Последствий может и не быть, ну, ты же понимаешь, да? То есть, недоуменно спрашиваю я, это что, намек на то, что вы не джентльмен? Улавливаешь ли ты, Егорка, усмехается поваренок, что зря за мной ломанулся. Нет, я, разумеется, оценил твое рвение и волю к победе. Выследил аж до кубинки, прошел через все мои ловушки и капканы. Так я круче Индианы Джонса, помноженного на Джеймса Бонда с добавлением кубического корня из Супермена. По-моему, по-иезуитски ласково улыбается кухарь, любой из этих, неизвестных мне людей, помноженный на свинарник, превращается в свиное дерьмо. Причем в самом прямом смысле. Улавливаешь, я между делом осматриваюсь. Территория небольшая, закрытая, обнесенная бетонным забором с железными воротами. Вообще, похоже не на совхоз, а на хозяйство, принадлежащее воинской части. Вольер из жердей, орущие и благоухающие свиньи, по колено в нечистотах. Пара бытовок цвета хаки на колесах, строение попрочнее, небольшое, но собранное из бетонных плит. Старинный, похожий на валенок и, судя по всему, нерабочий зилок с опущенными бортами. Облезлые, проржавевшие металлические бочки. Нет, это не совхоз, точно говорю. О, вот и подтверждение. Солдатик, бухой в дупель. Сапоги, линялые штаны от старой хэбэшки. Голый торс, порток на плече. Он высовывается из бытовки, обводит территорию мутным, ничего не понимающим взглядом и, не удержавшись, падает вниз, в крапиву. Округа оглашается отборным многоуровневым матом, горячо поддерживаемым воплями неухоженных питомцев. Улавливаю запахи, царящие в вашей штаб-квартире, киваю я. Любопытно только, давно ли вы, Петр Николаевич, стали свиным царем? Надо было, конечно, и раньше догадаться, запашок-то от ваших дел всегда был совершенно однозначным, не вызывающим сомнений. Не зря вас из конторы выпнули. Кому такой навозник нужен? Девушка, вышедшая из-за моего тыла, при этих словах хмурится и бросает несколько удивленный взгляд на своего босса. Ну-ну, наймит империализма, сахарно улыбается кухарь, предатель родины. Поглумись, покуражься. Серьезно, усмехаюсь я, а ничего, что за вами Андропов гоняется. Да, думаю, и Суслов после таких дел, после практически войсковой операции не станет больше вам покровительствовать и постарается откреститься. После войсковой операции, откровенно смеется поваренок и, кривляясь, озирается вокруг. Где? Где войска? Что происходит? Где спецназ КГБ? Где морпехи? Да, хотя бы голубые береты. Где они все? В воображении твоих заокеанских хозяев, похищение человека, качаю я головой, воняет похуже, чем ваш свинарник. Но отношения с сильными мира сего, разумеется, исключительно ваше дело. Я свою часть сделки выполнил. Давайте, товарищ майор, отпустите невинного ребенка, взятого в заложники. Милое лицо воительницы, прельщенное обещаниями правительственных наград, становится напряженным. Вообще, симпатичная девушка, стройная, подтянутая, можно даже сказать, красивая. У нее копна черных непослушных волос, светлая кожа и большие серые глаза, вроде даже и не глупые. Детина, вытянувшая меня из машины, чуть смущенно наклоняется к поваренку и говорит на ухо, типа по секрету, но так, что я, не напрягаясь, слышу каждое слово. Малец сбежал, товарищ майор, чего, восклицательные и вопросительные знаки, да вы тут охили что ли, как это возможно, кто за ним следил, ефрейтор, кто, ахо-хо, ай, да трыня, ай, да молодец, кажется, кухаря сейчас на клочки разорвет, ефрейтор, орет он, да вы тут все из ума выжили какой, мать твою, ефрейтор, вот этот сраный свинопас в сиську пьяный в дупель, будь в стельку, в пень, Гасюль, ты считай уже сам свинопасом стал, вот только что, товарищ майор, я же по вашему заданию выезжал, что это я, выходит, виноват твою мать, где Кравчук, поваренка сейчас удар хватит, так он отправился в погоню, потухшим голосом говорит Гасюль, пока кухарь его лает, я тихонько обращаюсь к девице, послушай, практически шепчу я, Кухарчука уволили из конторы, с треском, я тебе дам номер, позвони генералу Злобину и он тебе скажет, кто такой твой якобы шеф, он вообще не жилец, поверь мне, ты же умная девушка, по почкам бьешь отлично, заткни пасть, ощеривается она, вражья морда, этого в вагончик, командует Харек, указывая на меня, но в этот момент снова открываются ворота, причем, их просто толкают снаружи, сначала появляется мент, смурной и ужасно неприятный старший сержант растягивает створки, уходит, и снова появляется уже сидя за рулем ментовского УАЗика. Въехав на территорию, мент выходит, аккуратно затворяет ворота и идет к задней двери машины, к собачатнику. Открывает и вытаскивает оттуда извивающегося и сопротивляющегося трыню со скованными впереди руками. Твою дивизию, твою свинячью дивизию. Сердце ухает, улетая в бездну, но ничего, ничего. На самом деле, все нормально, Андрюха здесь выглядит прилично, живой и здоровый, а вырубить несколько этих придурков, даже включая неплохо подготовленную барышню, не проблема, надо только освободить руки. Егор, восклицает Трыня, заметив меня, все нормально, скоро поедем домой, подмигиваю ему я, у Сельмага выцепил, хмуро бросает мент, подталкивая Трыню к поваренку, ну, у вас и команда, качаю я головой, красотка, ты уверена, что находишься на стороне добра, как тебя зовут, кста, не успеваю договорить, потому что подручный поваренка, пытаясь реабилитироваться за упущенного пленника, наносит ужасный удар, изображая из себя Брюса Ли, он подскакивает и, затейливо извернувшись, в полете бьет мне со всей дури ногой в грудину, в полете, ё-моё, я, естественно, уворачиваюсь, ухожу в сторону и падаю на землю, в желтую, выжженную солнцем травку. Мог бы и не падать, но заметил там ржавые железки, кривые гвозди и другой мусор. Каратист пролетает мимо. Прямо пародия какая-то, голый пистолет, твою дивизию. Петр Николаевич, морщись говорю я, пытаясь подняться. Вообще-то, только делаю вид, что пытаюсь, а сам шарю руками по траве в поисках нужной железяки. Вы дурак или как? Заканчиваю я свою реплику. Сука, закатывает он глаза. Брагин, это ты дурак, мы находимся хер знает где, в жопе какой-то, никто не знает, где ты, где я и где твой непоседливый юный друг, ты не понимаешь, что это значит, здесь представитель милиции, здесь представители армии и госбезопасности, здесь также находится чемодан с секретными материалами, полученный в результате отлично спланированной и проведенной операции, да, киваю я, проведенной почти без потерь. Что значит почти? Настораживается девица. А где Валерик? Едет в Минск, усмехаюсь я, в бессознательном состоянии. Что? Делается она похожей на гарпию. Да нормально с ним все. Немножко получил по рогам. Но так, несерьезно, лайтово. Живой и при памяти будет. Но это не точно. Пока я несу эту чушь, пытаюсь отщелкнуть пружинку в замке наручников. Кто весел, тот смеется. Кто жаждет, тот напьется. Кто ищет, тот всегда найдет, у меня получается, щелк, и нету великана, щелк, и нету таракана, наручники раскрываются, я поднимаюсь, держа руки по-прежнему за спиной, кто тут против армии, свирепо ревет толстый прапор соловянными от водки глазами, он появляется на пороге того же фургона, у которого копошится солдатик, Андрюха, все нормально, кричу я Трыне, ты красавчик, успел Платонычу позвонить, его не было, пришлось, по экстренному протоколу действовать, молчать, орет кухарь, теряя контроль над ситуацией, молоток, бросаю я, вырубить этого, приказывает кухарь и Брюс Ли снова набрасывается на меня, бездарь, ты человека с зафиксированными руками и то не можешь достать, а теперь-то куда соваться, я ловко подсекаю его и прямо в полете бью в ухо, он, парень, конечно, не маленький, ему этого явно недостаточно, но прежде, чем довести его до успокоения, мне приходится отвлечься на Тоню. Она владеет техникой боя получше Брюса. Да у вас тут целая диверсионная ячейка, говорю я, отбивая удар. Влюбленная парочка Валерик и Тоня, правильно, барышня снова атакует, а я снова отбиваю атаку. Жалко даже вырубать-то, она же по незнанию, по глупости, то есть, вот этот каратист Брюс. Да, продолжаю я, бывший чекист, продажный мент и два бухих свинопаса. Никого не упустил, сзади, кричит Тоня. Я ухожу в сторону, резко падаю, перекувыркиваюсь и вскакиваю на ноги. Из-под удара я ухожу, но вот сам удар остановить не могу. И не толстая ржавая труба опускается на голову Тони. Она успевает чуток защититься, но удар, все равно, получается не слабым. Ну, а дальше уже дело техники. Бац-бац и недоделанный Брюс, он же Гасюль, погружается в нирвану. Мент заявляет что-то типа «разбирайтесь сами» и поворачивает к УАЗику, но Троня делает мастерскую подсечку и старший сержант летит головой вперед, врубаясь в диск переднего колеса. Ну, что, Петр Николаевич, усмехаюсь я, чем займемся? Вы чемоданчик-то поставьте. РРР вниз, зычно орет прапор с порога бытовки. СМИ РРР но. Кухарь действительно ставит чемодан на землю и достает из-за пояса пистолет. Я шагаю к нему ближе. «Отойди, Брагин», — качает он головой. «Я ведь выстрелю. Зачем усугублять свое положение?» Усмехаюсь я. «Мне терять нечего. Всегда есть, что терять, Петр Николаевич. Не вводи во искушение», — морщится он, делаясь похожим на сказочного хорька, научившегося человеческому языку, и глаза его как бы замерзают. «Смотри-ка, решительный какой, и вправду ведь пальнет с дуру-то». Я стою с поднятыми руками, а он чуть наклоняется вперед и в вытянутой руке держит ТТ, направленный мне в грудь. Я прямо вижу иллюстрацию из учебника 50 лохматого года, олдскульная классика. Ну что же, раз такое дело, то и действовать приходится по писаному. «Талантливый вы человек, Петр Николаевич», начинаю я, чтобы притупить его бдительность резко, как выстрелившая пружина. Поворачиваю корпус по часовой стрелке, цепко хватаю левой его за запястье, одновременно отводя его руку и линию огня вправо вниз. Хорек, следуя за своей рукой, подается вперед и наклоняется. Ну, а дальше мне остается только еще поддернуть его руку вперед и, поворачивая по часовой стрелке, провести болевой прием перегибания в локте с помощью плеча сверху. В результате мы падаем на землю, он оказывается подо мной, уткнувшись в пыль и вытоптанную траву лицом, а я, соответственно, на нем, выкручиваю пистолет. Он воет и чуть трепыхается и даже, прежде чем выпустить пушку из руки, успевает нажать на спуск. Бах, твою дивизию. Толстый прапорщик, спускаясь из фургона по хлипкой откидной лесенке, поворачивается спиной и держится обеими руками за края дверного проема, а ногой нетрезво нашаривает ступеньку. В этот момент и настигает его вражеская пуля, впиваясь в мягкие филейные части отсиженного зада. Прапорщик дико орет, а поваренок выпускает пушку из руки. Я поднимаю голову и вижу Троню, сжимающего в высоко поднятых скованных руках оружие пролетариата, то есть здоровенный булыжник. «Отойди», — грозно требует он. «Не надо, Андрей», — качаю я головой. «Не надо». Я поднимаюсь, а поверженный враг остается лежать в пыли. «Ствол-то с криминальной историей, да», — качаю я головой. Еще пятачок накинут. Вот, Петр Николаевич, вы же талантливый человек, крутую операцию смогли провернуть даже вот с таким-то человеческим материалом, неподготовленным. Вашу бы энергию, да в мирных целях. Ладно, Брагин, на этот раз твоя взяла, но мы с тобой еще поквитаемся. Уже не скоро, вздыхаю я, слыша звуки моторов. Кухарь тоже слышит эти звуки и резко вскакивает. Взгляд его делается диким. Кажется, до него доходит истинное положение вещей, поэтому, схватив чемодан, как последнюю свою надежду на спасение, он рвет с места к узкому, заросшему крапивой проходу между ржавыми бочками и вольером свиней. Но Троня не теряет бдительности. Вот уж дитя Давидова, судя по всему, безо всякой прощи он бросает таки свой булыжник и тот попадает поваренку по ноге. Естественно, Петр Николаевич падает, как подкошенный. Чемодан летит в одну сторону, а сам он в другую. Он со всего маха врезается в загородку для свиней, и старые жерди, не выдержав такого напора, проламываются, открывая доступ к животным. Не в силах удержаться, кухарчук пушечным ядром влетает на территорию наших меньших братьев. Он врывается на их территорию спиной вперед и, поскользнувшись, тут же теряет равновесие, со всего маха падая в жижу из грязи и испражнений. «О, ужас!» – качаю я головой. «Что же ты наделал, Андрюха?» Бывший заложник заливисто и безо всякого зазрения совести начинает ржать. Свиньи бросаются в стороны и совсем не торопятся накидываться на незваного гостя и начинать обещанное кровавое пиршество. С грохотом распахиваются ворота, и на территорию врывается газон. Он резко и красиво тормозит, и из затянутого брезентом кузова выскакивают зеленые человечки и тут же разбегаются по двору. Главное, вовремя. Но это еще не финал. Я слышу низкое нарастающее громыхание и вибрации. Над скотным двором нависает огромная туша вертолета. Воздушные вихри треплют волосы и одежды, а рев двигателя перекрывает даже крик раненого прапора. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Настоящая феерия, апофеоз поваренка. Он лежит на спине и даже не пытается подняться. Кажется, ему уже все ясно, и могучее тело летучего железного зверя, нависшего над его собственным маленьким, жалким и поруганным тельцем, является прекрасным доказательством того, что партия проиграна вчистую. Даже жаль его, качаю я головой. Хотя, если честно, сволочь, а не человек. Вертолет кренится и отходит чуть в сторону, совершая посадку за бетонным забором на колхозном поле. Через пару минут в воротах появляется Злобин. Он идет уверенной гордой походкой в мундире с генеральскими звездами на плечах и в этот момент напоминает мне не американского актера, а, по меньшей мере, Симона Боливара, освободителя. «Брагин», — строго говорит он, — «вот ты тут прохлаждаешься, а тебя, между прочим, Леонид Ильич ждет. Он шефу моему уже всю душу из-за тебя вынул. 100 раз звонил, так что на очередной орден даже не рассчитывай». Сказав это, он расплывается в улыбке и я, наконец, узнаю старого доброго Денира. Он прижимает меня к своей груди и дружески хлопает по спине. Солнце клонится к закату, на родные просторы опускается вечер. Вслед за Злобиным мы с Троней забираемся в вертолет и взмываем с открытой дверью над лесами и полями, свинарниками и коровниками, городками и деревнями, поездами и автомагистралями. Я взираю на все это богатство, как хозяин, не по праву самодержавного властелина, но по праву причастного, как бесконечно малая, но совершенно неотчуждаемая и неотделяемая частичка всей этой бескрайней Руси. И в этот миг мне приятно и радостно сознавать, что трепыхаюсь я не ради себя, а ради нее, кипучей, могучей и непобедимой. «Ничего, ничего, мы в обиду тебя не дадим, точно, не в этот раз», — ревет мотор и ветер, крепкий, дерзкий и задорный, задает мне хорошую трепку. «А ну-ка, песню мне пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал». 23. Антип-сантип. Вертолет опускается на площадку. «Ну что, понравилось на вертолете летать?» — подмигивает Злобин Троне. «Конечно», — отвечает тот с сияющими глазами. «Ништячно было, герой», — Денир одобрительно кивает головой. «Если бы ты не передал точную информацию, мы бы до сих пор не знали, где вас искать». «Ну», — пожимает плечами Андрюха, — «мы бы уж по-любому на связь вышли. Егор ведь их всех там урыл». «Урыл», — повторяет Злобин, — как бы пробуя словечко на вкус. Говорить приходится громко, в кабине грохот. И, хоть мы и в наушниках с микрофонами, нужно напрягаться. Прапорщику зад Кухарчук отстрелил, смеюсь я. Я ни при чем. Надеюсь, некоторое уменьшение задницы не скажется на его здоровье слишком уж негативным образом. Ладно, отставить смехуёчки. Давай, шуруй. И так Леонида Ильича заставил волноваться. А заложника вот этого я Большаку передам. К вертолету бегут чуваки из службы безопасности, придерживая, как в кино, раздувающиеся пиджаки. Я снимаю с головы большущие наушники. Злобин что-то говорит, но уже ничего не разобрать. Открывает рыба рот, да не слышно, что поет. «Брагин!» — орет один из подбежавших ФСАшников, или как они тут. «Тут, вообще-то, если говорить серьезно, это тут и есть самое, что ни на есть мое настоящее. И я даже втайне от себя проигрываю мысль, что хорошо бы, когда все, когда уже придет полный трындец, снова попасть сюда, а не куда-нибудь в ничто или в какое-то другое время. Кинопоказ очередного вестерна, как выясняется, я пропустил, зато попадаю к столу и рассказываю согласованную версию участия в операции. Секретные документы, каким-то странным и необъяснимым, да, собственно, и не требующим объяснений, образом оказавшиеся у меня, заложник, спецназ, вертолет. Получается довольно увлекательная и захватывающая история. Впрочем, секретную составляющую и смысл генсеку объяснил Андропов, а на мою долю приходится описывать детали. Ну, это я, разумеется, могу и делаю. К тому же присутствие посторонних, пусть и родственников, не позволяет говорить о сути самого дела. Особенно дедушке нравится финал, когда Троня освобожденный посылает во врага народа разящее ядро возмездия и заставляет принять обидчика ванну с нечистотами. Юра, кивает Чурбанову Леонид Ильич, ты понимаешь, где надо начинать искать кадры, среди молодежи. А, Андропов тебя обскакал, между прочим, обскакал, заберет Егора к себе. Юра улыбается, зато в гости он к нам будет приходить, а не к Андропову, и на охоту тоже с нами ездить. О, замирает Ильич. Правильно, молодец, наливай зубровку, давай герой дня, на тебя и орденов не напасешься. Когда свадьба? На следующей неделе, улыбаюсь я, молодец, ну давай под котлету, я же не пью, смеюсь я. Я тоже, подмигивает деда Леня, приходится жахнуть под котлеточку да под огурчики. Ну как там твоя работа, спрашивает Брежнев, когда мы переводим дух от огненной воды. Честно говоря, я очень воодушевлен результатами. Если бы вы это дело не взяли на личный контроль, ничего бы и не было такого. Было бы, идея правильная, работайте, а награды я и себя ждать не заставит. Да мы не за награды, Леонид Ильич, мы за дело. В общем, я очень доволен результатами, хотя понимаю, что их было бы больше, если бы мы работали по-военному четко. В последнее время все больше инструкций стало спускаться, причем таких, что несколько уводит от реальной жизни к бюрократической скуке и формализму. Очень боюсь, что со временем движение может прекратить вызывать интерес со стороны учащихся. Это почему, удивляется Ильич, намечается некоторый перекос от практических действий и живого разговора к выверенным по методичкам лекциям и, по сути, повторению школьных уроков с усиленным идеологическим зарядом, то есть вдалбливание в мозги и без того набивших оскомину лозунгов. Об этом я молчу, конечно, это Суслов за вас взялся, я киваю, и чего ты хочешь, хочу под главпур, они и сами некоторое время назад нас хотели перетянуть, да я отбился, а сейчас вот вижу, что совершил ошибку. Все-таки, главное политуправление не столько теоретики, сколько практики, они и войну прошли, и вон какие результаты показывали. Ильич, задумавшись, кивает, а еще, продолжаю я, хочу и сам в армии послужить. Жалко, призыв весенний закончился, теперь вон сколько ждать. Что за фрукт начальник главпура, я не особо понимаю, честно говоря, но это ничего. Знаю, что он ярый поборник канонических догматов идеологии, Брежневу в рот смотрит и к товарищу Андропову прислушивается. В общем, позиция представляется неплохой в плане равноудаленности от существующих пока что центров силы, но с подстраховочкой, так сказать. В итоге нашего разговора Леонид Ильич обещает подумать, и это, в принципе, как я понимаю, означает, что он идею поддержит. А вообще, закидываю я удочку, мы были бы рады практическому применению, могли бы и органам помогать, вот, Юрию Михайловичу, например. Преступников ловить хочешь, удивляется Брежнев.